226. Рычание наполняет сферы. Помогите каждому удержать равновесие. Фронт темных пользуется всеми мерами, чтобы проникнуть среди рядов наших. Не устанем обращать внимание, насколько нужна внимательность к малейшим подробностям. Усвойте, как нужно слушать и озираться. Не только уловки темных можно услышать, но также и колокола, и прочие космические знаки. Они указывают на напряжение атмосферы, на близость нашу и напоминают об иерархии. Не нужно смущаться, если колокола и струны звучат негромко, тому много причин. Также могут услышать их и некоторые, кому не нужно еще слышать эти зовы битвы. Потому именно и теперь обращаю внимание на самые подробности. Очень полезно изучать эти малые дыхания природы. Кроме применения к великой битве, эти наблюдения необходимы при дальнейшем движении.